kad noi daroge sudiva s tavoj vietio tvoj obraz blagodatny всегда со мной живет. Ко мне ты можешь, море, глубоких дум сойти, чтоб снова ранним утром, как солнце там зайти.